Женева, 1903-1905 годы. Некто лысый, с характерной бородкой, изображен полулежащим на манер больного или патриция, босоногий. Он, однако, облачен скорее в костюм, чем в тогу. Над ним простирает защитную длань дебелая женщина с гербовым щитом. Подпись гласит «Женева, город изгнанников». Так выглядит барельеф, украшающий часовую башню Молар, что торчит ни к селу, ни к городу, всего в паре сотен метров от места, где Рона вытекает из Женевского озера, средневекового вида, с аркой и черепичной крышей, украшенная гербами главных персонажей Реформации. Она не столько украшает город, сколько удостоверяет его старинный статус. По неизвестным причинам именно в эту башню в 1920-м врезали некрасивый барельеф с жанровой сценкой. Визуального контакта между Лениным, считается, что это именно он, и его защитницей не ощущается. Он заговорщически прикрывает от нее свой пах. Похоже, она то ли святая Женевьева, то ли аллегорическая фигура республики, то ли просто некое женское воплощение Женевы не в его вкусе. Луначарский, имевший в Швейцарии значительную практику исследования межкультурных коммуникаций, заметил однажды про здешних девушек, что даже внешняя привлекательность не в состоянии превратить их в интересных собеседниц. Слишком дородные и спокойные, выкормленные шоколадом и выпоенные молоком, они того и гляди возьмут да и замычат. Какую именно эмоцию пытается транслировать антропоморфная корова в этой сцене? «Мы тебя пригрели, а ты чего творишь?» Упрек оправдан лишь до некоторой степени. Да, Ленин много лет пользовался тем, что здесь можно было жить со своим паспортом, в открытую печатать в типографии заговорщические брошюры, держать на журнальном столике самую махровую нелегальщину и дешево кататься хоть в Париж, хоть на Капри, однако платил за все это из своего кармана по рыночным ценам и не больно-то и нуждался в милостыне от женевских жителей. И если уж на то пошло, где были эти жители с их высококалорийными продуктами в первые две недели после возвращения изгнанника из Лондона, когда он лежал в лёжку, страдая от непонятной кожной болезни и не имея никакой защиты от идеологических противников, которые чуть не сгрызли его здесь заживо? Бунтарям анархического, небиблиотечного склада Женева казалась трясиной, утягивающей в себя лучшие силы революции. Даже огромное за неделю пешком не обойдешь Лаклеман, Женевское озеро, и то представлялось им не столько славным морем, сколько антиволгой, болотом, аллегорией узкой, мещанской, не знающей подлинных просторов швейцарской души. Такой увидел Женеву в 1905-м матрос Матюшенко с Потемкина. И тогда и сейчас, гораздо больше, чем на город изгнанников, Женева похожа на мировую столицу, доехавшей до станции Фукуяма, конечная, поезд истории дальше не идет, буржуазии. Сплошные буланжери, патиссери и дома всех архитектурных стилей, предполагающих использование дорогих стройматериалов. Войны, по-видимому, в самом деле способствуют украшению городов. Слишком долго наслаждавшееся преимуществами нейтралитета публичное пространство зарастает архитектурными сорняками, от которых лучше было бы избавиться, но неприкосновенность прав собственности не позволяет. Очевидно, что права хозяев защищать отсюда гораздо логичнее, чем бороться за права наемных рабочих. Если Мюнхен напоминал по количеству персонажей пьесу Ионеско, Лондон — роман Картасара, то Женева скорее толстовскую эпопею. О масштабе, и не столько экономическом, сколько политическом характере эмиграции, можно судить потому, что на выступлениях Плеханова в Хандвертхаус набивалось по 1500 человек. Чуть ли не на люстрах висели. А во время одной демонстрации в знак солидарности с петербургскими товарищами русские студенты в Женеве перебили окна в царском консульстве, сорвали с ворот императорский герб и утопили его, и толпа оказалась слишком велика, чтобы наказать хотя бы зачинщиков. Вся Женева и весь мир знали, бойкий птенец из гнезда могучего горного орла Плеханова, к месту прочирикавший «Дайте нам организацию профессиональных революционеров, и мы перевернем Россию», оказался каннибалом, поучаствовавшим в создании партии только для того, чтобы тотчас проглотить ее. Скромный младший партнер освобождения труда, допущенный к взрослой работе настоящими взрослыми революционерами, покусился на товарища и даже Плеханова заставил плясать под свою дудку. Поговаривали, что наглое интриганское поведение Ленина связано с тем, что в его руках оказались, благодаря Крупской, связи с Россией. И наверняка в переписке он нарочно настраивал своих наивных корреспондентов против Засулича и Аксельрода в надежде завладеть их социальным капиталом. Эта репутация антропофага, Бонапарта и интригана перекрывала как удовольствие от победы, одержанной на съезде. Все три ключевых органа — Совет партии, ЦК и ЦО «Искра» — оказались его ленинскими, так и наслаждение от благополучного альянса с Плехановым, который, да, встал на съезде на его сторону, но в любой момент мог дистанцироваться и уж, конечно, сообразил, что Ленин превратил «Искровскую семерку» в «тройку», чтобы легче было контролировать «Туза», его, Плеханова, ранее имевшего в редакции 2 голоса из 7. Амбиции Плеханова уж точно не ограничивались возможностью числиться консультантом Ленина по части теории марксистской философии, и в любой момент он мог показать своему юному другу, что его опереточная комбинация не позволит вырвать дирижерскую палочку из тех рук, в которых она должна находиться по умолчанию. Размежевавшись с большим количеством людей, чем объединившись, и столкнувшись с тем, что тональность обращенных к ним вопросов смещается от «какая муха вас там укусила» в сторону «на кого руку поднял», Ленин, похоже, пришел к выводу, что переборщил. Никаких неустранимых разногласий не было, обо всем можно было договориться, и готов был отыграть назад, ну или, по крайней мере, предложить работу в своей администрации всем сотрудникам «Искры», подвергшимся отрицательной кооптации, то есть выгнанным. Ленинское письмо, адресованное Патресову, наполнено трезвым самоанализом. «Перебирая все события и впечатления съезда, я осознаю, что часто поступал и действовал в страшном раздражении, бешено. Я охотно готов признать перед кем угодно эту свою вину. Если следует назвать виной то, что естественно вызвано было атмосферой, реакцией, репликой, борьбой, etc. Но, смотря без всякого бешенства теперь на достигнутые результаты, на осуществленные посредством бешеной борьбы, я решительно не могу видеть в результатах ничего, ровно ничего вредного для партии и абсолютно ничего обидного или оскорбительного для меньшинства». Но, по-видимому, Засулич впоследствии рассказывал об этом. Ленин вызывал у своих оппонентов физиологическое отвращение, и они просто не хотели с ним работать. Мартов и Дан, не говоря уж о Патресове, Аксельроде и Засулич, чувствовали себя униженными и одураченными и жаждали крови своего обидчика. Мартов, отказавшийся писать в «Искру», как и, естественно, Патресов, Аксельрод, Засулич, а с ними и Дан и прочие, Плеханов назвал этот феномен «всеобщая стачка генералов», воспользовался высвободившимся временем и выпустил брошюру «Осадное положение», где популярно изложил свою версию происшедшего на съезде. «Склочник Ленин хочет превратить партию в секту и навязать товарищам в качестве главного партийного закона поиск внутреннего врага». Натянув свою лучшую улыбку, Ленин рассылает письма в комитеты и важным персонам в России, внятно, стараясь избегать оправдывающейся интонации, объясняя, что на самом деле произошло на съезде, почему не следует паниковать и какой линии лучше придерживаться. Письма, однако, действовали плохо. Сама Женева превратилась в растревоженный улей, куда слетались насекомые из других эмигрантских колоний, часто сами не зная, в кого именно лучше вонзить свое жало. Всякий прибывший в Женеву марксист моментально оказывался объектом политической охоты. Словно Хлестаков, он удостаивался визитов разного рода мелких сошек, прощупывавших настроение. Затем появлялся некий фракционный сановник с предложением определиться. Услышав малейшие намеки на большевистскую ересь, меньшевики театрально падали со стульев. «Ха-ха-ха! Вы что, в самом деле хотите записаться в ленинские бараны?» Наглядной метафорой того, что происходило в партийной жизни, была сама Женева. Город, расположенный вокруг стрелки треугольника, образованного вытекающей из Женевского озера Голубой Роной, чистого, беспримесного большевистского марксизма и стекающего с Альп Арва серо-коричневого, как инспирированные желанием угодить буржуазии мысли, намерения и поступки Мартова и Дана. Ленин наверняка не раз и не два стоял на мосту, наблюдая за этой завораживающей диффузией и разглядывая свое собственное отражение, неужели это он виноват в партийной экологической катастрофе? Разумеется, Ленин виновен во многих приписываемых ему грехах, и он в самом деле был профессиональным раскалывателем, однако тогдашняя осень 1903 года склонность Ленина к расколам преувеличена. Его призывы к решительному размежеванию пока еще в большей степени способ научить анархистующие элементы партийной дисциплине, чем попытка по-настоящему вычистить их из партии. Самому Ленину в тот момент не было большой выгоды раскалываться по-настоящему. Но после второго съезда он столкнулся с тем, что ему навязывают эту тактику как манию, одержимость, психическую особенность его личности. На фоне бонапартизма и нетерпимости особенно привлекательной должна была выглядеть пресловутая порядочность Мартова, о которой так часто упоминают и которая, похоже, была сильно преувеличена. Дебоши, которыми тот руководил, напоминают выступления фирм футбольных фанатов на выезде с единственной целью сорвать собрание конкурирующей фракции, устроить драку, по возможности воспользовавшись численным преимуществом. Похоже, сама околофутбольная стратегия меньшевиков, принимавшихся кидаться стульями еще до того, как их оппоненты успевали произнести хоть слово, вынуждала Ленина к бескомпромиссности. Никаких соглашений. И здорово же гадят меньшевики. Да, действительно, гадили они, будь здоров. Особенностью местной политической культуры была традиция проводить переговоры за кружкой пива в кафе «Ландольд» на улице Кондоль, прямо напротив входа в университет, в соседнем подъезде дома, где жил Плеханов. Адрес патриарха не был тайный, в заведение приходили специально, чтобы увидеть знаменитого теоретика марксизма за вечерней, якобы предписанной ему врачом, кружкой пива. И именно с Ландольтом связано единственное, кажется, достоверное свидетельство о Ленине, злоупотребившем алкоголем в январе 1905-го, после того, как товарищи уговорили своего вождя провести совместный, приветствующий революцию митинг с меньшевиками, пообещав выступать поровну и обойтись без полемики, они в очередной раз обманули своих партнеров. Ленин повел демонстративно, хлопнувших дверью большевиков, куда следовало. У Ландольта он потребовал себе одну кружку пива, затем, залпом осушив первую, взял себе другую, потом третью. Он сделался шумлив, болтлив и весел. «Но так весел», — закатывает глаза П.Н. Лепешинский, «как я не пожелал бы ему быть никогда. В первый и единственный раз в жизни я видел этого человека с остальной волею, прибегающим для успокоения своих расходившихся нервов к такому искусственному и ненадежному средству, как алкоголь». Стал ли Ленин жертвой своих эмоций или всего лишь соблюдал правила игры? Луначарский рассказывал, что его однажды выгнала оттуда хозяйка за чрезвычайное пристрастие к умствованиям. «Сюда приходят, чтобы пить пиво, а не для философских разговоров. Если вы философию любите больше, чем пиво, то прошу выбрать какой-нибудь другой локал». Нынешний Ландольт, который, говорят, продержался в первозданном виде аж до середины 1970-х, называется «Такуми» и не похож на заведение, в котором можно обсуждать что-либо, кроме динамики нефтяных котировок на медвежьем рынке. Предположительно, японское заведение, прочная связь между РСДРП и суши могла завязаться еще в 1905-м, ведь именно здесь, в Ландольте, Ленин, среди прочего, встречался с Гапоном на предмет того, использовать ли представляемые японскими спецслужбами деньги на революцию. Принадлежит этническому косовцу, который знает об истории своего заведения лучше, чем его русские клиенты, и якобы держит в подвале некий исторический стол с вырезанной ножом подписью Ленина. Трудно представить Ленина вандалом, от скуки упражняющимся в каллиграфии. Если уж на то пошло, в Ландольте он скорее мог процарапать столешницу ногтями от бешенства. Ведь именно здесь разворачивался наиболее драматичный эпизод в его жизни за весь Женевский период. Малый съезд, съезд заграничной лиги русской революционной социал-демократии, повторившие в заостренной и окарикатуренной форме события большого брюссельско-лондонского. Кульминация его злоключений, связанных с попытками найти наилучшую конфигурацию для только что созданной партии. Формально смысл этого съезда состоял в том, чтобы обсудить доклад делегата Лиги Ленина на втором съезде партии и принять устав Лиги. В переводе на обычный язык — приглашение выступить там, где заведомо доминировали жаждущие реванша противники Ленина. Было черной меткой, которую он не мог проигнорировать, ведь именно эта организация делегировала его на второй съезд РСДРП. И эта организация, в смысле прав, являвшаяся аналогом местного комитета, с такими же полномочиями, как, скажем, у московского или петербургского, но для всей эмиграции, формально вполне могла потребовать отчета о действиях своего представителя и, например, осудить его поведение. В общем, это была организация, созданная под другие цели и удачно подвернувшаяся меньшинству съезда как инструмент реванша за Лондон. Возможно, если бы не этот второй раунд, который даст все для драки и ничего для дела, то есть для работы за границей, предрекал Ленин, раскол удалось бы отложить. Ленин, преодолевший свое бешенство, постепенно позволил бы вернуться в Искру бездельникам, и партнеры продолжили бы работу до следующего конфликта. Бонапарт прибыл на заседание съезда, словно бы только что из Тулона, весь в синяках и ссадинах, с окровавленной повязкой на голове и негнущейся рукой. По дороге в Ландольт он умудрился угодить шиной своего велосипеда в трамвайный рельс и при падении наскочить на фонарный столб. Во всяком случае, именно неосторожная езда осталась в истории как официальное объяснение обезображенного вида Ленина на собраниях Лиги. Впрочем, не было бы ничего удивительного и в том, если бы Ленин обзавелся комплектом ранений после уличного столкновения с одним из своих идеологических оппонентов. Но даже не внешний вид Ленина стал самым экстравагантным элементом этого мероприятия. Ничего подобного раньше на собраниях РСДРП не происходило. Да, в Брюсселе чесались от укусов блох, в Лондоне целые делегации хлопали дверьми, но все же не колотили пюпитрами, не вызывали друг друга на дуэль, не расходились окончательно по разным залам. У Потресова случился нервный припадок. Мартов на протяжении всего выступления Ленина обзывал оратора бюрократом, помпадурским централистом и, угадали, Бонапартом. А когда и эти реплики казались ему недостаточно энергичными, просто орал «Ложь! Ложь! Ложь!» и молотил по столам кулаками. Это Мартов. А ведь среди меньшинства были гораздо менее интеллигентные особи. Именно в Женеве после съезда Ленину, чьи природные макиавеллические навыки явно превосходили его таланты по части публичной борьбы без правил, приходится осваивать техники устной дискуссии, причем уже не только среди своих в кружках, но и с чужими при большом скоплении народа. Он гораздо комфортнее чувствует себя, когда речь идет о закулисных интригах и кооптация в качестве метода формирования того или иного полномочного органа всегда устраивала его больше, чем открытые демократические выборы. Но статус вождя, тем более одиозного, предполагает участие в публичных мероприятиях. Бродил ли он, как Демосфен по берегу Женевского озера, набрав камешков в рот и пытаясь перекричать летом там идиллия, а осенью бывает довольно бурно, шум волн, или утешался тем, что ему достаточно ощущать себя властелином Малой Женевы, фарисейского кружка, члены которого только и имели право качать заграничную колыбель русской революции, не случайно в шаге вперед возникнет фраза про то, что Плехановское «чего не делать» могли понять только какие-нибудь 10 человек в двух женевских предместьях, названия которых начинаются с двух одинаковых первых букв, то есть Каруш и Клюс, где компактно селились большевики и меньшевики. Более опытный по части демократических ритуалов Плеханов совещался с Лениным относительно возможности ввести в состав Лиги посредством контролируемого ЦК новых членов и обеспечить себе большинство таким хитроумным бюрократическим способом. Особые надежды возлагались на провокационные требования распустить съезд Лиги на основании неподчинения партийной иерархии. В силу этого то и дело какой-нибудь участник съезда вскакивал на табуретку и объявлял собрание незаконным. Приходилось сталкивать его и загонять под ковер, иногда чуть ли не буквально силой, хотя формально Совет партии действительно имел право распустить съезд. Скандальные перепалки оркестровались остротами Плеханова, который с вольтеровским изяществом сводил к абсурду слишком грозные требования оппозиции. Таким образом, вы становитесь на точку зрения чисто механического единства. И, пожалуй, можно видеть нарушение единства и в том, что у членов партии носы разные. А после того, как умирающий от ненависти Л.Д.Ч. зачитал по бумажке длинный и убийственный список обвинений против него, отбил тщательно подготовленную атаку единственной, однако показавшейся залу гомерически смешной репликой: «Я не сомневаюсь, что товарищ Дэйч умеет читать, хотя он никогда не злоупотреблял этим умением, но что он умеет читать в сердцах, я этого не знал». В одной из острот Плеханова, направленной против Мартова, упоминался английский парламент. «Говорят, что он может сделать все, но не может превратить мужчину в женщину. Наш съезд может сделать все в своей сфере, но не может отменить законы логики. Вы сложили свои полномочия, и нет такой силы, которая бы восстановила вашу делегатскую невинность. В области соблюдения регламентных процедур РСДРП вполне могла бы соперничать с этим самым эталонным для русских марксистов английским парламентом. Однако диалектическое противоречие между одновременно высоким уровнем политической культуры партии в целом и никудышной в связи с особенностями темперамента отдельных ее представителей дисциплиной привело к тому, что на съезде разразился худший из возможных скандалов. Того рода, когда оппоненты начинают спорить не о сути вопроса, а о процедурных нюансах, как проводить голосование о составе президиума, у кого какие полномочия и тому подобное. Сама бессмысленность этой дискуссии быстро лишает участников человеческого облика. Пристрастие к тщательному соблюдению демократических принципов сыграло с РСДРП дурную шутку. Очень похоже, что вполне разумная идея выстроить партию по той же схеме и модели, что и «Искру», агенты подчиняются редакции, инакомыслие неприемлемо, стратегия вырабатывается не коллективно, а в центре, не получила полной поддержки исключительно назло Ленину. Члены партии хотели, чтобы все было по справедливости, то есть чтобы он, Ленин, понял, что партия не для него, а и для других людей тоже, и не имел никаких дополнительных полномочий. Да, все разделяют императив преклоняться перед партией, необходимо, но преклоняться перед партией и выполнять приказы Ленина не одно и то же. Этот роковой спор в Ландольте предопределил отношения большевиков и меньшевиков на следующие полтора десятилетия. Большую часть этого времени большевики и меньшевики, имея мало возможности направлять борьбу рабочих с капиталистами, посвятили погоне за мухой с обухом, то есть пререкательствами друг с другом из-за талмудических разночтений отдельных параграфов партийного устава. Это позволило им подойти к 1917 году в боевой форме и обрушить свой инструмент на более крупные особи. Ирония в том, что многих участников того сборища в Ландольте мы увидим ровно 14 лет спустя в Смольном на Втором съезде Советов, где они по-прежнему не смогут договориться друг с другом. По сути, инерция той женевской склоки будет действовать аж до конца 1930-х. РСДРП создавалась как партия, безусловно, ориентированная на европейские и парламентские, в том числе, ценности. Именно поэтому и для меньшевиков, и для большевиков идея учредительного собрания, укомплектованного честно выбранными, в отличие от Царской Думы, народными депутатами, представлялась чем-то вроде осуществления политической утопии. Разумеется, в первую очередь, в свободной стране, где нет места эксплуатации и угнетению человека человеком, требуется парламент. Однако ж весь опыт Ленина, полученный как раз за полтора десятилетия махинаций с демократическими процедурами, жертвой которых нередко становился он сам, говорил ему о том, что на деле парламент никакая не утопия, а инструмент, позволяющий харизматикам и демагогам навязывать свою волю склонным к внушению людям, так чтобы посторонним казалось это честным. Ленин прекрасно знал цену всей этой парламентской демократии, и поэтому известие об окончательном разгоне учредилки вызовет у него, по воспоминаниям, никакие не слезы, а припадок смеха. Запомнившийся публике доклад Мартова был направлен не против безличных центристов, но против Ленина лично. Все прегрешения Бонапарта были оглашены. Мартов также попытался провести болевой прием против Плеханова, связав противоречивость его политического поведения с противоречивостью моральной. Шутливые ответы Плеханова: «Если в понедельник я был с ним солидарен, а в четверг убедился и стал переходить на сторону других, то это еще нельзя назвать противоречивым поведением», не показались Мартову удовлетворительными. Он сначала принялся просто истерично ругать Плеханова, а когда тот заметил, что если дело будет продолжаться подобным образом, ему придется предложить подраться на дуэли, отступил, но в конце все же выпустил парфянскую стрелу, сообщив, что Ленин, описывая ему преимущество управления редакцией «Искры» втроем, особенно акцентировал то, что вдвоем с Мартовым они всегда смогут перебаллотировать Плеханова по любому вопросу. На пятом заседании представитель ЦК и давний, еще с шушенских времен, ленинец Ленгник объявил, на этот раз окончательно, что съезд Лиги незаконен. После этого он вышел из зала, а за ним потянулись не только большевики, но даже Плеханов. В этот момент Ландольт превратился в преисподнюю. Меньшевики визжали, как гиены, топали ногами, колотили мебелью о мебель. Руководил истерикой Мартов: «Никому не позволим, не подчинимся» и тому подобное. Лига таки не подчинилась, были устроены перевыборы администрации, куда, естественно, вошли только меньшевики. И все же хуже всего для Ленина была не обструкция и не то, что они с Мартовым, некогда первым приятелем, переходили теперь на противоположные тротуары, едва завидев один другого, он был готов к этому. Хуже было последовавшее после съезда предательство противоречивого Плеханова. Разумеется, Плеханов и без Мартова прекрасно понимал, что означали маневры Ленина. Однако даже и так публично распрысканный яд привел в действие его иммунную систему. Плеханов счел тактически невыгодным затяжной конфликт со своим близким окружением и, вооружившись мудростями вроде «лучше пуля в лоб, чем раскол, стрелять по своим не стану», выбросил лозунг о восстановлении редакции в оригинальном составе. Это означало редакцию, где никто не только не угостит Ленина кофе, но даже и не пожмет протянутую им руку. Ленина Плеханов проигнорировал, невелика птица переживет. Ответить Ленину было нечем, разве что для знакомых была сочинена шутка о том, что в переписке с Плехановым он теперь в конце ставит «преданный вами Ленин».